Возможно, связанная с рисками и отчаянной храбростью. Таковая мне представляется не впервые, и поскольку я остаюсь здесь перед вами живой и невредимой, вы видите, что даже самые большие препятствия я всегда преодолевал с успехом. Откажитесь от жалования, которое вам было обещано, и двигайтесь с нами дальше. Мало того, верните мне часть тех денег, которые я вам уже выплатил, чтобы я мог купить боеприпасы. Это большая жертва, которую я от вас жду. Но чем больше жертва, тем великолепнее вознаграждение. Это я вам, ребята, предлагаю решить. Посоветуйтесь и спросите самих себя, какая из двух дорог для вас лучше?